Глава 16. Переломный момент. «Мне нечего надеть», — простонала я. Я вытащила всю одежду, опустошив ящики и полки, и теперь смотрела на пустой шкаф в надежде, что там появится что-нибудь подходящее. Юбка цвета хаки висела на спинке кресла и ждала, пока найдется что-то подходящее для нее. Что-то, в чем я буду выглядеть взрослой и красивой. Что-то, что надевают только в особых случаях. Ничего подходящего не нашлось. Уже почти пора ехать, а я до сих пор в любимом и потрепанном спортивном костюме. И если мне не удастся найти что-то получше, а пока вариантов нет, то придется в таком виде идти на выпускной. Я в раздражении уставилась на разбросанную одежду. Я точно знала, что хотела бы надеть похищенную красную блузку. И это злило больше всего. Я стукнула по стене здоровой рукой. «Глупый воришка, противный вампир!» — прорычала я. «И чем же я виновата?» — спросила Элис. Она безмятежно стояла возле открытого окна, словно была там все время. «Тук-тук!» — ухмыльнулась она. «Неужели так трудно подождать, пока я открою дверь?» Элис бросила на кровать плоскую белую коробку. «Да я так, проходила мимо. Подумала, что тебе может пригодиться кое-что из одежды». Я посмотрела на большую коробку поверх моего никуда негодного гардероба и поморщилась. «Ну же, признайся», — потребовала Элис. «Я твоя спасительница». «Ты моя спасительница», — пробормотала я. «Спасибо». «Прекрасно. Хоть в чем-то я угадала. Ты не представляешь, как меня раздражает потеря моих способностей. Я чувствую себя совершенно бесполезной. Такой обыкновенной». Элис скривилась от ужасного слова. «Не могу себе вообразить такой кошмар», — ответила я. «Обыкновенная? Фу!» Она засмеялась. «По крайней мере, я искупила свою вину за то, что не заметила твоего противного воришку. Остается всего лишь выяснить, чего я не вижу в Сиэтле». И когда Элис произнесла это, сопоставив обе ситуации в одной фразе, тогда до меня дошло. То, что много дней вызывало смутное беспокойство, та важная связь, которую никак не удавалось осознать, все это вдруг сложилось в четкую картинку. Я в полном оцепенении уставилась на Элис. «Разве ты не хочешь открыть коробку?» — спросила она. Я не двинулась с места. И Элис, вздохнув, сама сняла крышку. Вытащила что-то и развернула. Но я даже не видела, что это такое. «Прелесть, правда?» «Я выбрала голубой цвет, потому что Эдварду ты очень нравишься в голубом». Я не слышала ни слова. «Это та же самая», — прошептала я. «Как это та же самая?» — недовольно спросила Элис. «В твоем гардеробе нет ничего похожего. Ёлки-палки, да у тебя вообще всего одна юбка». «Элис, черт с ней с одеждой, послушай меня». «Тебе не нравится?» На лицо Элис набежала тень разочарования. «Элис, разве ты не понимаешь? Это та же самая банда. Тот, кто влез ко мне и украл одежду заодно с теми новорожденными вампирами в Сиэтле, это одна шайка». Обновка выскользнула из ее пальцев и упала обратно в коробку. «Почему ты так думаешь?» — спросила разом посерьезневшая Элис. «Помнишь, что сказал Эдвард? Кто-то использует провалы в твоих видениях, чтобы ты не могла увидеть новорожденных. А ты еще заметила, что момент был выбран очень удачно. Вор тщательно избегал контакта, словно зная, что иначе ты его увидишь. Элис, я думаю, ты права, он знал. И тоже пользовался провалами в твоих видениях. А какова вероятность, что сразу двое так хорошо тебя знают? Да еще и действуют одновременно. Быть такого не может. Это тот же самый тип, тот, кто создал армию, украл и мой запах». Элис не привыкла к неожиданностям. Она замерла и не двигалась так долго, что я начала считать про себя секунды. Элис не шевелилась целых 2 минуты.